Шмель. Александр Геранин собрался быстро. Он понял, что для расспросов времени нет. Нужно сделать, как просит его друг. Все разговоры потом. Шмель, как его называли самые близкие друзья, почувствовал, что размеренная и спокойная жизнь, которую он вел последние пару лет, осталась в прошлом. «Почему для меня нет золотой середины? Все или слишком спокойно, или как на пожаре?» Уже не молодой, Саша обычно не готов был срываться куда-то по первому требованию друзей и знакомых. Но Молчун не будет просто так сотрясать воздух. Ради быка стоит постараться. Ради кого еще? В вагоне метро ему вспомнился тот день, когда они впервые познакомились. 1989 год. Начало августа. Саша сидит на лавочке с Володей, высоким молчаливым мальчиком, соседом по лестничной клетке. Их мамы, стоя у подъезда пятиэтажки, тихо разговаривают о чем-то. Оба они смотрят на незнакомого соседского мальчика, который одиноко сидит на невысоком железном ограждении с игрушечным автоматом. Автомат новый и необычный. Саша такого ни у кого не видел. Но мальчик просто держит его в руках, изредка поднимая и растерянно смотря на него, как будто не поймет, что с ним делать дальше. «Никогда не видел такого автомата», — говорит Саша. «Ага», — отвечает ему Володя. «Может, он даст посмотреть? Пойдем, спросим». Они подходят к мальчику, тот спокойно сидит и смотрит куда-то в другую сторону. Автомат лежит у него на коленях. «Привет! Здоровский у тебя автомат! Дай посмотреть!» Мальчик смотрит на Сашу и Володю, как будто пытаясь понять, представляют они опасность или нет. «Не бойся, мы не отнимем. Мы из вон того подъезда», — говорит Саша, указывая рукой на дверь. «А я и не боюсь», — мальчик протягивает автомат Саши. «Меня Сашей зовут, а это Вова, а он стреляет». «Да». Саша нажал на спуск, и автомат издал какие-то лающие звуки, сопровождая их миганием фонарика на конце дула. «А эта кнопка для чего?» «Сейчас он делает тыр-тыр-тыр, а если переключить, будет фью-фью-бух!» «Ничего себе! Тебя как зовут?» «Коля. Давай в войнушку играть. Ты будешь оборону держать вон в тех деревьях. А мы с Володей будем их захватывать, да, Володька?» «Угу». «Давайте! Чур считать до ста, пока я оборону занимаю!» — радостно прокричал Коля, убегая в кусты. Скучающий вид его улетучился сразу, и он держал автомат уже по-другому, со смыслом и блеском в глазах. Глядя на Колю, Саша подумал, что парень необычный, и одежда на нем новая, и автомата такого ни у кого во дворе больше нет. Да и раньше Саша его не видел, наверное, недавно здесь живут. Мама Коли стояла в стороне от других мам и читала какую-то книгу. Саша подумал, неплохо, что еще один мальчик их возраста во дворе. С девчонками и старшими не поиграешь. Примерно через час строгий голос Володиной мамы раздался во дворе. «Володя, иди домой, скоро отец придет, нужно ужин готовить». «Все, ребят, я пошел. Может, завтра еще поиграем?» — с поникшей головой сказал Володя. «Давай еще один раз и пойдешь», — ответил Саша. «Нет, папа скоро придет, а папа... Ого-го! Раз ого-го, тогда ладно!» Ребята разошлись по домам. До школы им оставалось еще 3 года, на дворе было лето, а вокруг полно всего того, что будоражит воображение, когда тебе 4. Тогда казалось, что это будет длиться вечно.